Расклады с младшими арканами. Расклад «Будни моей души» поможет проанализировать текущую повседневную ситуацию. Отдели младшие арканы от колоды. Вытяни 6 карт. Расположи их так. Карты будут обозначать. Первое. Что происходит в сфере чувств? Кубки. Второе. В действиях и намерениях. Жезлы. Третье. В мыслях и страхах. Мечи. Четвертое. В теле и материи. Пентакли. Пятое. Что поддерживает меня? Шестое. Что истощает? Травы для гадания. Розмарин, мелисса, подорожник. Время проведения – утро вторника. Ритуал. Положить под колоду 4 соцветия. По одному на каждую стихию. Схему расклада смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге. Расклад «4 стихии» поможет выявить дисбаланс стихий в жизни. Для него нужно будет взять по одной карте из каждой масти младших арканов. Расположи их в соответствии со стихиями. Позиции. Первая. Огонь. Мои действия. Вторая. Вода. Мои чувства. Третья. Воздух. Мои мысли. Четвертое. Земля. Мое тело и ресурсы. Травы для гадания. Тысячелистник – огонь. Липа – вода. Полынь – воздух. Дуб – земля. Время проведения. Равноденствие или солнцестояние. Ритуал. Посыпать карты порошками соответствующих трав. Схему расклада смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге. Расклад «Цветок повседневности» поможет понять, в какой момент твоей жизни наступит момент расцвета. Отдели младшие арканы от колоды, перемешай и вытащи 5 карт. Расположи их следующим образом. Карты будут обозначать. Первое. Что я не замечаю? Второе. Что дает мне силу? Третье. Где источник вдохновения? Четвертое. В чем мое малое волшебство? Пятое. Как не потерять контакт с собой? Травы для гадания. Ромашка, зверобой. Время проведения. День растущей луны. Ритуал. Пить ромашковый чай перед гаданием. Схему расклада смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге.